«Привет, Мэтт. Можно я сначала переоденусь?» «Конечно». Они обменялись теплыми взглядами, предназначенными только друг другу. Он был восхитительным проказником, с выгоревшими на солнце белокурыми волосами и без передних зубов. «Я бы хотел познакомить тебя с моим другом». Он повернулся к Мэл, и она подошла к ним. Малыш был очень похож на отца, а когда мальчик улыбнулся, она увидела, что у него выпали оба передних зуба. Он был ужасно симпатичным мальчуганом. «Мэтью, это мой друг Мелани Адамс. Мел, это Мэтт». Мальчик насупился. Питер усмехнулся. «Прошу прощения, Мэтью Галлум». «Здравствуйте». Он протянул мокрую ручонку, и она официально пожала ее, мгновенно вспомнив, какими были двойняшки в его возрасте. Это было 10 лет назад, но иногда казалось, что совсем недавно. «Где твоя сестра, Мэтт?» Питер оглянулся, в бассейне резвились только друзья Марка, но он не мог завладеть вниманием старшего сына, который сбросил в воду сразу двух девушек, а затем принялся за приятеля. Как заметила Мел, они прекрасно развлекались. «Она в своей комнате». Мэтью сделал презрительную гримасу. «Наверное, висит на телефоне». «В такой день?» — удивился Питер. «Она что, весь день провела в доме?» «Почти». Он закатил глаза и посмотрел на своего отца и на Мел. «Она такая глупая!» Питер знал, что ему трудно общаться с Пам. Иногда им всем было трудно с ней в ее переходном возрасте и при сложившихся обстоятельствах, особенно оказавшись теперь в семье, состоявшей кроме нее из одних мужчин. «Схожу в дом и посмотрю, чем она занимается». Питер взглянул на сына. «Поосторожнее здесь, пожалуйста. Я в порядке. Где миссис Хан? Она только что пошла в дом, но со мной все в порядке, папочка, честно». И как бы желая доказать это, он, разбежавшись, прыгнул в бассейн, забрызгав их с ног до головы. Мэл, смеясь, отскочила назад, и Питер с извиняющимся видом посмотрел на нее, когда Мэтью вынырнул на поверхность. «Мэтью, пожалуйста, не...» Но маленькая головка уже исчезла под водой, и он, как маленькая рыбка, поплыл к остальным. В этот момент их заметил Марк, что-то крикнул и махнул рукой. Фигурой он очень походил на отца, такого же роста и комплекции, с длинными ногами. «Привет, папа!» Питер указал на младшего сына, плывшего к Марку, и старший сын, понимающе кивнул, схватил малыша на руки, когда тот показался на поверхности, и что-то сказал ему, посылая подальше от играющих, чтобы те не задели его. Увидев это, Питер решил, что Мэтью в безопасности, и повернулся к Мел. Совсем промокли. Она ничего не имела против шалости малыша. После богатого событиями дня приятно было расслабиться. «Ничего, высохну. Иногда я сожалею, что построил бассейн. Половина соседей проводит здесь все выходные. Но для ребят это замечательно», — он кивнул. «Да, но мне не часто удается поплавать в нем спокойно, тогда, когда они в школе. Когда у меня выдается свободное время, я иногда приезжаю сюда на линч». «А такое случается?» «Примерно раз в году». «Я так и подумала». Затем она вспомнила Мэтью и его беззубую улыбку. «Я влюбилась в вашего малыша. Он хороший мальчуган». У Питера был довольный вид, а потом он подумал о старшем сыне. «Марк тоже. Он такой разумный, что это иногда пугает. У меня такая же Джессика, старшая из двойняшек. Это которая похожа на вас?» «Как вы умудрились запомнить?» — удивилась Мел. «Я помню все, Мел. Это важно в моей работе. Мельчайшие подробности, намеки иногда становятся ключом к разгадке. Это помогает, когда сражаешься за жизнь со смертью. Я не могу позволить себе забыть что-то». Его слова были первым открытым признанием своей профессиональности, и Мэл с интересом наблюдала за Питером, входя следом за ним в дом, в просторную солнечную комнату, уставленную большими белыми плетеными креслами, плетеными диванами, стереоаппаратурой, огромным телевизором и 10-футовыми пальмами, кронами, упирающимися в потолок. В этой комнате приятно было отдохнуть в солнечный день. И тут Мэл внезапно увидела с полдюжины снимков Анны в серебряных рамках, играющей в теннис, с Питером перед Лувром, с маленьким ребенком, а еще на одном, со всеми детьми перед рождественской елкой.